весь вечер пятницы я потратила на придумывание наряда для предстоящей тусовки. Выбиться из общего стиля не боялась. Зяба милостиво провел серию трансляций из комнат девчонок, поэтому представление о вечерней поларской моде я имела. Еще знала, что воровать плохо, но было совершенно ясно. Без помощи волшебного шкафа в этот раз не обойтись. Нет-нет, желания сразить наповал Каста и остальных парней по-прежнему не было. Желания утереть нос девчонкам тоже не имелось. Но выглядеть достойно все-таки хотелось. Вечеринка ведь. А сколько времени я уже нормально не отдыхала? Кажется, вечность. О том, чтобы раздобыть какой-нибудь местный наряд, дабы точно в стиль праздника вписаться, речи, конечно, не шло. Во-первых, я очень хорошо помнила предупреждение Дорса о магическом следе. Во-вторых, всем известно, что у меня только земная одежда, а из Паларской лишь три совершенно невзрачных платья. Поэтому пришлось думать о моде земной и напрягать фантазию по полной программе. Результат? Ну, лично мне понравился очень. И только бирка с ценником, прикрепленные к вороту, заставили поморщиться и закусить губу. Совесть, блин. Но куда деваться? Зато плащ воровала с затаенным удовольствием, потому что тащила его не из магазина, а из запасников одного конкретного лица, которое меня в свое время сильно достало. Вещичка была из гардероба моего земного сокурсника, Анатолия Ареса, и духу Палара очень даже соответствовала. Кто бы мог подумать, что знакомство с ролевиками может однажды так пригодиться? А вот сапоги добывать не пришлось. Сапоги были свои собственные, в числе прочей обуви с земли принесенные, ну и украшения, скромные, но, на мой взгляд, очень в данной ситуации уместные. После того, как проблема одежды была решена, я занялась продумыванием прически. Тут все было не так радужно. Я не спец по самоукладке, а высокие прически делать не умею вовсе. Но последнее не помешало с полчаса повертеться перед зеркалом, прикидывая и экспериментируя. Зяба, которому было велено потесниться, то есть стать невидимым, все эти полчаса хихикал, комментировал и подкалывал. Правда, причина веселья монстра были не столько кривляния, сколько толстый слой очищающей маски на лице. Но у меня действительно не было времени, чтобы разделить эти два процесса. А еще все эти приготовления ужасно утомили. Гораздо сильнее, нежели учеба. В итоге спать я не легла, а буквально свалилась. Закуталась в одеяло, погасила свет, уткнулась головой в подушку, и все. Ввиду того, что последние три недели лорд Глун не снился, я и на этот раз подлости не ждала, однако... Это снова был замок. Тот же самый, в котором располагалась памятная спальня и украшенная многочисленными зеркалами ванная. Но это знание принадлежало не мне, а той, другой, которая была истинной героиней сна. Ее осведомленность меня не удивляла, ведь в случае снов это обычное дело. Удивителен был тот факт, что она, ну то есть я, чувствовала себя в этом замке очень вольготно, как дома. Она уверенно пересекла роскошный, просторный зал и остановилась у огромных, инкрустированных ценными породами дерева дверей. С величайшим трудом приоткрыла одну из тяжеленных створок и мышкой юркнула внутрь, чтобы очутиться в неком подобии библиотеки, совмещенной с рабочим кабинетом. Здесь была территория Эмиля. Причем я точно знала, территория личная и запретная для большинства обитателей замка. Сюда даже и слуг всего четверо допускались, самые надежные – те, кому синеглазый брюнет мог доверить не только тайны, но и свою жизнь. Письменный стол, огромный, из темного дерева, располагался у самой дальней стены. И сидящий за ним походил на засевшего в тайном логове злодея. Черная рубашка и слегка всклокоченные волосы мягкости образу тоже не добавляли, но при виде него я начала таять. Меня, разумеется, мгновенно заметили. Эмиль оторвался от бумаг, вскинул голову, и губы его дрогнули в теплой улыбке. Я сделала шаг навстречу, а Глун вскинул руку и шепнул слова заклинания. В следующий миг щелкнул за спиной дверной замок, и я невольно вздрогнула. Еще мгновение, и щеки опалило жаром. Причиной тому стало осознание. Теперь мы полностью отрезаны от внешнего мира, а это означает...» Эмиль фон Глун нагло поманил пальцем. «Блин, та я, которая как бы не я, но почти, разучилась дышать и плавно направилась к темноволосому искусителю, а я настоящая попыталась перехватить контроль над телом, но безуспешно. Ладно, признаюсь, не так уж я и старалась». Понимала, что это все неправильно, но, черт возьми, ощущения, которые приносят эти сны, такие яркие, такие приятные. К тому же это не по-настоящему, всего лишь фантазия, причем даже не моя, так чего стыдиться? А в том, что касается личности самого Глуна, лучше не думать. Забыть на пару часов и все. Понимаю, что это малодушно, но сопротивляться выше моих сил. Я приблизилась, обокнула стол и покорно села к Эмилю на колени. А он обвил рукой мою талию и потянулся к губам. По телу тут же прокатилась волна жара, за ней еще одна. Когда губы брюнета добрались до мочки моего ушка, из груди вырвался стон. Пальцы Эмиля коснулись моей груди, и я, выгибаясь навстречу прикосновению, запрокинула голову. А в следующий миг к жаркому желанию, которое ощущали и я, и та, которая была истинной героиней сна, добавилось сильнейшее удивление, исключительно мое. Дело в том, что я увидела два висящих над столом портрета. Не знаю почему, но когда шла к Эмилю, внимания на портреты не обратила. Зато теперь глаз оторвать не могла. Двое мужчин в дорогих одеждах. Они выглядели совсем как паларцы, но в обоих чувствовалось нечто и чуждое, и одновременно родное. И пусть вслух об этом никто не сказал, а спросить я не могла, потому что не владела в данный момент своим телом, но я очень четко осознала, кто они. Их двое. И оба очень важные персоны, иначе бы их портреты висели где-нибудь в районе кладовки. А кто в истории этого мира упоминается исключительно в паре? Правильно. Василий Голубев и Петр Новак. Земляне, как и я. Глун впился поцелуем в шею, и я застонала громче. Но для меня настоящие поцелуи уже отошли на второй план. Лишь один вопрос имел теперь значение. Почему портреты этих мужчин висят в домашнем кабинете нашего декана? Ведь, черт возьми, этот замок – его дом. Я убеждена. И еще кое-что. В чертах лица одного из землян, того, чей портрет находился слева, виделось нечто знакомое. Но вот что именно... «Проснись!» Раздалось вдруг где-то очень-очень далеко. Голос писклявый, но очень требовательный. «Ну, проснись же!» А следом что-то резко ударило в живот и меня из сна попросту выдернуло. Я вскрикнула, попыталась вскочить и устранить то, что на живот давило. В итоге раздался грохот, а с пола донеслось возмущенное «Блин!». Чуть позже, когда страсти улеглись, выяснилось, что я стонала во сне. Именно поэтому зяба и велел Кузе меня разбудить, во избежание, так сказать. Но так как на зов я не отреагировала, маленький, но капец какой увесистый котик мне на живот прыгнул, за что и поплатился. И хотя в действительности этот его прыжок был довольно болезненным, перед Твером пришлось извиняться и чесать за ухом, и ласковые слова шептать. А жалела я в данной ситуации лишь об одном – портреты. Образ из сна развеялся, однако я так и не поняла, чем же меня зацепил портрет, который висел слева. Каст пришел на закате, весь такой серьезный, строгий. Рыжие волосы заплетены в сложную косу, которая доходит до самого пояса. Ворот алой рубахи расстегнут. Темно-вишневый камзол с золотой отделкой сидит как влитой. Завершали образ паларского модника черные с блеском штаны, высокие сапоги и переброшенный через руку плащ. От короля факультета веяло горьковатым парфюмом и решимостью. Темные глаза хищно блестели. Я не сразу сообразила, что парень ждал моего сопротивления и реально опешил, когда я добровольно вышла из убежища, заперла дверь и с улыбкой спросила. «Ну что, идем?» «Да-да». К моменту появления каста я была полностью готова. И даже плащ, уведенный у Ареса, надеть успела. «Нет, ну а чего? Чего упираться, если все уже решено, и я действительно обещала?» И потом, что плохого в том, чтобы побыть его девушкой один вечер? Я больше 2 месяцев на Поларе, и все это время только и делаю, что учусь. Ну, если не считать попыток выжить в смертельных переделках. И что же? Неужели я не имею права просто отдохнуть, повеселиться, потанцевать, выпить в конце концов? А то, что я немного дуюсь на рыжего, дело 10. С этими мыслями я шагнула навстречу замершему на предпоследней ступеньке Касту, взяла его под руку и потащила вниз. Ответом на мои действия стало тихое сопение и подозрительный прищур глаз. Пришлось сказать: «Расслабься, все хорошо». Парень вряд ли поверил, но щуриться перестал. В коридоре преподавательского этажа, на который выводила лесенка, ждала невозмутимая Лера. Девушка была одета в мужской костюм, что подчеркивало, телохранительница намерена выполнять служебные обязанности даже в праздник. Я улыбнулась огневичке и поздоровалась. Та ответила вежливой, сдержанной улыбкой и кивнула. После чего наша троица дружно направилась к основной лестнице, чтобы вскоре, миновав несколько коридоров и залов, выйти через главные ворота Академии стихий и оказаться на примыкающей к замку площади. Увы, за все время, что я провела на Поларе, возможности прогуляться по городу так и не представилось. Зато теперь, ступив на мощенную булыжником площадь, я восторженно вздохнула. Как же тут здорово! Нет, в окружающем меня пейзаже не было ничего особенного или сверхъестественного. Ничего необычного с точки зрения тех, кто бывал в той же Праге, но красиво, особенно в алых лучах закатного солнца. И схожесть со старой Европой, безусловно, приятна, будто снова на землю перенеслась, пусть и в чужую страну. «Нравится?» Прекрасно зная мой ответ, спросил Каст. Я кивнула и улыбнулась. «В таком случае, думаю, ты не против пешей прогулки?» Продолжил парень. «Погода хорошая, и я предполагал, что ты захочешь посмотреть город, поэтому экипаж заказывать не стал». Экипажей на площади, кстати, вообще не было. Похоже, весь факультет предпочел добираться пешком. Так зачем выделываться? Тем более рыжий угадал, я действительно хотела посмотреть город. «Идем», — согласилась я. И мы неспешно двинулись к скрытому в недрах этого средневекового города ресторану. По извилистым улочкам, мимо невысоких 3-4-этажных домов, сложенных из темного камня, мимо магазинчиков с сияющими магическими вывесками и небольших уютных сквериков, наполовину скрытых во дворах. Пользуясь предоставленным случаем, я вовсю вертела головой и попутно слушала пояснения Каста о том, где и что можно при необходимости найти. В общем, эти полчаса прогулки стали для меня поистине приятными. Все это время пижон был учтив и галантен. Когда мы подошли к ресторану, который представлял собой строение очень внушительных размеров, он даже лично придержал дверь, пропуская нас с Лерой вперед. А когда я расстегнула ремешки плаща, Каст галантно этот плащ с моих плеч стянул. Вот только вместо того, чтобы передать верхнюю одежду, подоспевшему слуге застыл статуей и во все глаза уставился на меня. И пусть я по-прежнему не собиралась производить на него впечатление, это было приятно. До чертиков. Мне тоже нравилось, как я выгляжу. Выбранное для этого вечера платье по меркам моего мира относилось скорее к бальным, нежели к вечерним. Современный, мягкий корсет, глубокое декольте, юбка в пол. Цвет вызывающий, если ты не магиня с факультета огня, темно-вишневый. А если добавить к этому вечерний макияж и пусть простые, но локоны... В общем, девушка, которая отразилась в старинном зеркале, висящем в холле ресторана, была очень даже ничего.